Колобов совсем отвык от маленьких детей и не знал, как ему разговаривать с Устюшей. Впрочем, девочка недолго оставалась у отца и убежала в кухню к няне. Вот ращу дочь, а у самого кошки на душе скребут, — заметил Тарас Семенович, провожая глазами убегавшую девочку. Сам-то стар становлюсь. А с кем она жить-то будет? Вот нынче какой народ пошел. Козырь на козыре. Конечно, капитал будет. А только деньгами зятя не купишь. И через золото большие слезы льются. За самоваром старики разговорились. Михей Зотыч снял свою сермяшку и остался в одной синей рубахе. «Ты это что, добрых-то людей пугаешь?» — еще раз удивился хозяин, улыбаясь. «Бродяга не бродяга, около этого». «Да так нужно было, Тарас Семенович. Ведь я ни одну невесту для коллекциона смотреть пришел, а и себя не забыл. Тоже жениться хочу». «Хорош жених! А то как же! И невесту уж высмотрел. Хорошая невеста, а женихов не было. Ну вот я и пришел. На вашей, ключевой, женюсь». «Ну, верно тебе говорю. Заводы бросаю и всю семью вывожу на ключевую. Всем работы хватит. И местечко приглядел повыше Суслона, где малыгинский зять писарит. Ах, хорошо местечко! Уже меленку поставлю. А свою бросаешь? Жаль, а приходится бросать. Тоже ведь на ключевой стоит. Своя река-то. Ну, пока мы к заводам обязанные были, так оно некуда было деться. А теперь совсем другое. О сынах надо позаботиться. Дело там мало, в горах. Много ли там хлеба сеют? А здесь у вас приволье. Вот я всю ключевую наскрозь и прошел. Не река, а угодница. Два города стоят, три завода, а сколько фабрик, заимок, мельниц, и не пересчитаешь. Иду и дивлюсь, верст 300 прошел. А все ввиду селения. Другой такой реки и в России с огнем не сыщешь. Ах, хороша речка! Большую мельницу ты думаешь строить? А уж это как Бог приведет. Вот еще как мои-то помощники. Емельян-то, значит, большак. Из воли не выходит. А на Галактиона как будто и не надеюсь. Мудреный он у меня. Знаю, знаю, что любимый сын. Сам виноват, что набаловал. Нет, не то. Особенный он, умственный. Всякое дело рассудит. А то упрется на чем. Так точно на пень наехал. Постой, Михей Зотыч, а ведь ты неправильно говоришь. Наклался ты сына середняка женить. А как же большак-то? Не женатый останется? Непорядок это. Гость немного замялся и только потом объяснил. Особенное тут дело выходит, Тарас Семенович. Да. Не спросился Емельян-то, видно, родителя. Грех тут большой вышел. Там еще на заводе познакомился он с одной девицей. Но она не нашей веры. И жениться ему нельзя. Потому как или ему в православное идти, или ей в девках сидеть. Так это самое дело и затянулось. Ни взад, ни вперед. И хорошая девушка. Ему, значит, хороша, а я не видал. Луковников был православный, хотя и дружил по торговым делам со староверами. Этот случай его возмутил, и он откровенно высказал свое мнение. Именно что ничего Емельяну не остается, как только принять православие. «Ведь вот вы все такие, — карал он гостя, — послушать. Так все у вас как пописанному, как следует быть. Ведь вот сидим вместе, пьем чай, разговариваем, а не съели друг друга. И дела раньше делали». Чего же Емельяну поперек дороги вставать? Православный-то уж ходу никуда нет. Ежели уж такое дело случилось, так надо по человечеству рассудить. И то я их жалею, про себя жалею. И Емельян тоже в годах, сам не маленький. Но, вижу, помутился он, тоскует. Но я ему раз и говорю: Емельян, когда я помру, делай, как хочешь. Я с тебя воли не снимаю, так и сказал. А при себе не могу дозволить. Хозяин только развел руками. Вот тут и толкуй с упрямым старичонкой. Не угодно ли дожидаться, когда он умрет, а Емельяну уж под 40, скоро седой волос прошибет? Однако я у тебя закалякался, — объявил гость, поднимаясь. Мне и спать пора, я ведь как воробей поднимаюсь вместе с зарей. А где ты остановился-то, Михей Зотыч? А сам еще не знаю, где миленький, где Бог приведет. На постоялый двор куда-нибудь заверну. Оставайся у меня, место найдем. Место-то найдется, да я не люблю себя стеснять. А там я сам большой, сам маленький, никому до меня дела нет. Ну, с тобой каши не сваришь. Заходи как-нибудь. Уходя от Тараса Семеновича, Колобов тяжело вздохнул. Говорили по душе, а главного-то он все-таки не сказал. Что болтать прежде времени? Он шел опять по Хлебной улице и думал о том, как здесь все переменится через несколько лет, и что главной причиной перемены будет он, Михей Зотыч Колобов. Старик Колобов зажился в Заполье. Он точно обыскивал весь город. Все-то ему нужно было видеть, со всеми поговорить, везде побывать. Сначала все дивились чудному старику, а потом привыкли. Город нравился Колобову, а еще больше нравилась речка Ключевая. По утрам он почти каждый день уходил купаться, а потом садился на бережок и проводил целые часы в каком-то созерцательном настроении. Ах, хороша река! Настоящая кормилица! «А вы неладно с городом-то устроились», — говорил Колобов мучникам, жарившим в шашке у своих лавок. «Ох, неладно!» «А чем мы провинились, детка?» «Да так, грешным делом огонек пыхнет, вы за водой. Да в болоте и завязнете, верно говорю. Не беду накликаю, а к примеру». Все соглашались с ним, но никто не хотел ничего делать. Слава Богу, отцы и деды жили. Чего ж им иначе? Конечно, подъезд к реке надо бы вымостить, это уж первое. Ну да как-нибудь. Колопов поджидал сыновей, уезжавших по делам на заводы. Они должны были вернуться давно, да что-то замешкались. Старику пришлось проболтаться в Заполье целых 2 недели, пока они вернулись. Приехали 2 старших, Емельян и Галактион. Они одевались уже по-новому, в пиджаки и сюртуки, как следует быть новым людям. Емельяну уже было под 40, и на макушке у него просвечивала порядочная лысина. Он был молчаливый человек, занятый какими-то своими мыслями. Много-много, если взглянет на кого, а то и так сойдет. Окладистая русая борода и строгие серые глаза придавали ему вообще довольно суровый вид. Галактион был моложе на целых 15 лет. Это был высокий, статный молодец с типичным русским лицом, только что опушенным небольшой бородкой. Ласковые темные глаза постоянно улыбались. У старика Колобова все надежды заключались в Галактионе. Очень уж умный паренек и сдался. За что ни возьмется, всякая работа горит в руках. Он и механик, и мельник, и бухгалтер, и все, что хочешь. Никакое дело от рук не отобьется. «Высмотрел я место себе под мельницу», — объяснял старик сыновьям. «Всю Ключевую прошел. Лучше не сыскать. Под Суслоном, где прорыв». «Что ж, будем строиться», — согласился Галактион. «Мы проезжали мимо Суслона. Место подходящее». «А только я бы лучше на устье Ключевой поставил мельницу». «Далеконько отбилось устье-то, почитай, в самой Орде», — сказал старик. а суслон в самом горле, кругом как полная чаша. Пораздумавшись, старик решил, что нужно съездить на устье Ключевой, до которого от Заполярья не больше верст 60. «Посмотрим», — бормотал он, поглядывая на Галактиона. «Только ведь в устье-то вода будет по весне долить, сила не возьмет. Одна другую реки будут подпирать». Емельян по обыкновению молчал. Точно его кто на ключ запер. Ему было все равно. Суслон так суслон, а хорошо и на устье. Вот Галактион другое, у того что-то было на уме, хотя старик и не выпытывал прежде времени. Поездка на устье Ключевой являлась одной прогулкой. Так было все хорошо кругом. Сначала старик не соглашался ехать на лошадях и непременно хотел идти пешком, но Галактион его уломал. Дорога шла правым степным берегом, где зеленым ковром расстилались поемные луга, а за ним разлеглась уже степь, запаханная только наполовину. И селитьба здесь пошла редкая. Пахать места, конечно, нельзя, а все-таки не то, что под Суслоном. Быструю сибирской ездой 60 верст сделали в 5 часов. Выехали пораньше утром, а к 10 часам были уже на месте. «Вот это так место!» — проговорил Галактион, когда дорожный коробок остановился на мысу. Действительно, картина была замечательная. Глубокий тобол шел по степи в трубе, точно в нарочно прорытой канаве. Ключевая впадала с левой стороны, огибая отлогий мыс, известный под названием Городище, потому что на нем еще сохранились следы старых земляных валов и глубоких рвов. Место слияния двух рек образовало громадное плесо, в котором вода сейчас стояла как зеркало. Михей Изотыч долго ходил по берегу, присматривая открывавшуюся даль из-под руки. Он что-то бормотал себе под нос, крутил головой и, наконец, вырешил все дело. «Какое же это место? Тут надо какую плотину, страшно вымолвить. Да и весной вода вон куда поднимается». Он показал размывы берега, где черта водяного весеннего уровня была налицо. «Тут надо каменную плотину налаживать, да и ту прорвет», — ворчал старик, тыкая своей черемуховой палкой водороины. «А я бы так не ушел отсюда», — думал вслух Галактион, любуясь местом. «Ведь что только можно здесь сделать, родитель?» «Ну-ка что?» — подразнил старик. «Пароходную пристань вот тут, а повыше — буян для склада всяких товаров. Вот что! А пароходы где?» «За пароходом дело не встанет. По другим-то местам везде пароходы. А мы все гужом волокем». Отсюда во все стороны дорога, под Семипалатинск, в степь, на Обь к рыбным промыслам. Работы хватит. Галактион даже закрыл глаза, рисуя себе заманчивую картину будущего пароходства. Михей Изотыч понял, куда гнул любимый сын, и нахмурился. Не о пустяках надо было сейчас думать, а у него вон что на уме — пароходы. Тоже придумает. «Ну уж ты сам езди на своих пароходах», — ворчал он, размахивая палкой, — «а мы на берегу посидим». «Одно другому не мешает, родитель?» «А вот и мешает. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Надо выкинуть дурь-то из головы. Я вот покажу тебе такой пароход». Повернувшись к Галактиону, старик неожиданно проговорил. «Я тебе невесту высватал, дураку. А у тебя пароходы на уме. Благодарить будешь?» Галактион ничего не ответил отцу, а только опустил глаза. Он даже не спросил, кто невеста. Это последнее окончательно возмутило старика, и он накинулся на своего любимца с неожиданной яростью. «Да ты что молчишь-то, пень березовый? Я для него убиваюсь, хлопочу, а он хоть бы словечко!» «Что ж мне говорить?» — замялся Галактион. — Из твоей воли я не выхожу, не перечу. Ну, высватал, значит, так тому делу и быть. А для кого я хлопотал-то, дерево ты стаиросовое? Ты что должен сделать, идол каменный? В ноги мне должен кланяться, потому как я тебе судьбу устраиваю. Ты вот считаешь себя умником, а для меня ты вроде дурака. Да. Ты бы хоть спросил, какая невеста-то? Ах, бесчувственный ты истукан! Знаю, какая такая невеста, уже спокойно ответил Галактион, поднимая глаза на отца. Что же, девушка хорошая. Немножко в годках, ну да это ничего. Ну, а еще-то что? Ну, договаривай. А еще то, родитель, что ту же бы девушку взять да самому, так оно, пожалуй, и лучше бы было. Это я так, к слову. А вообще, Серафима Харитонна девица вполне правильная. Вот как ты со мной разговариваешь, Галактион. Над родным отцом выкомуриваешь. Хорошо, я тогда с тобой иначе буду говорить. Эта сцена больше всего отозвалась на молчавшем Емельяне. Большак понимал, что это он виноват, что отец самовольно хочет женить Галактиона на немилой, как делалось в старину. Боится старик, чтобы Галактион не выкинул такую же штуку, как он, Емельян. Вот и торопится. Совестно стало Большаку, что из-за него заедают чужой век. И что это накатилось на старика? А Галактион выдержал до конца и ничем не выдал своего настроения. Упрямый старик сердился всю дорогу и все поглядывал на Галактиона, который не проронил ни слова. Подъезжая к Заполью, Михей Зодч проговорил. «Думал я, по осени сыграем свадьбу. По-хорошему, думал, все дельце пойдет. А теперь другое. Да, через 2 недели теперь свадьба будет. А по мне все равно, — проворчал Галактион, — хоть завтра. Ты у меня поговори, Галактион. Вот сынка Бог послал. Я о нем же забочусь, а у него пароходы на уме. Вот тебе и пароход. Сам виноват, сам довел меня. Ох, согрешил я с вами. Один умнее отца захотел быть, и другой туда же. — Нет, шабаш, будет веревки-то из меня вить. Я и тебя, Емельян, женю по пути. За один раз терпеть-то от вас. Для кого я хлопочу-то, галмановы этакие? Вот на старости лет в новое дело впутываюсь, петлю себе на шею надеваю, а вы... Михей Зотыч ужасно волновался и несколько раз ссылался на покойную жену, которая еще не так бы поступила со слушниками отцовской воли. Она не посмотрела бы, что такие лбы выросли, да? — выкрикивал старик, хотя сыновья и не думали спорить. — Ведь мы так же поженились, да прожили век не хуже других. Братья нисколько не сомневались, что отец не будет шутить и сдержит свое слово. Не такой человек, чтобы болтать напрасно. Впрочем, Галактион ничем не обнаруживал своего волнения и относился к своей судьбе как к делу самому обыкновенному. Вообще вся Колобовская семья была какая-то странная, что объясняется отчасти их генеалогией. Первым объявился на Урале дедушка Колобок. Он был из сибирских беглых. Пробираясь из Сибири в Россию, он застрял на одном из горных уральских заводов, женился, да так и остался навсегда. Откуда он был родом и кто такой, никто не знал. Даже единственный сын Михей Зотыч. Дед не любил говорить о своем прошлом. Известно было только одно, что он был по старой вере. На заводах в то время очень нуждались в живой рабочей силе и охотно держали бродяг, скрывая их по рудникам и отдаленным куреням и приискам. Дед так и прожил Колобком до самой смерти. А сын Михей Зотыч уже был приписан к заводским людям наравне с другими детьми. Этому заводскому сыну пришлось пройти очень тяжелую школу, пока он выбился в люди, то есть достиг известной самостоятельности. Время было крепостное, суровое, а на заводах царили порядки доброго каторжного времени. Михей Зотыч проходил механический цех, потом попал к паровым котлам, потом на медный рудник, к штанговой машине, откачивавшей из шахты воду, потом к лесным поставкам, одним словом, прошел сложный и тяжелый путь. Его спасли так называемые отрядные работы, которые сдавались своим же заводским рабочим с торгов. Тут впервые сказалась вся сметка и находчивость недавнего простого рабочего. Он быстро выдвинулся вперед и начал копить деньгу. Так продолжалось лет 10. В это время Михей Зотыч успел жениться и обзавелся своим домком. Одно оставалось у него на душе. И при деньгах он оставался подневольным человеком, неся отцовское иго. Добиться воли, сбросив с себя отцовский плен, сделалось заветной мечтой настойчивого и предприимчивого человека. Но выкупиться богатому подрядчику из заводской неволи было немыслимо. Заводы не нуждались в деньгах, как помещики. А отпускать от себя богатого человека невыгодно, то есть богатого по своей крепостной заводской арифметике. Но тут спас Михея Зотыча счастливый случай. Нужно было соединить каналом одну горную речку с заводским прудом. Русские инженеры, делавшие промеры, решили, что это невозможно. Их сменил какой-то французский инженер и подтвердил то же самое. Тогда Михей Зотыч прошел линию своим бурачком с водой и заявил, что проведет канал, если ему дадут вольную. Работы по приблизительным сметам равнялись 30 тысячам рублей. Счет шел на ассигнации. Но эти крепостные ассигнации стоили дороже вольных серебряных рублей. Заводоуправление согласилось, вероятно, в виде курьеза, и через 3 года работы канал был готов и самым блестящим образом оправдал все расчеты самоучки инженера. Получив вольную, действие происходило в 40-х годах, Михей Зотыч остался на заводах. Он арендовал у завода-владельца мельницу в Верховье Ключевой и зажил на ней совсем вольным человеком. Нужно было снова нажить капитал, чтобы выступить на другом поприще. И этот последний шаг Михей Зотыч делал сейчас.